Глава шестая. «Отпусти его!» — сказал Нифонтов. «Сбежит ведь!» — в один голос сказали мы с Евгенией, причем интонация была одинаковой у обоих. «Да никуда он не сбежит!» — оперативник подошел к извивающемуся, словно угорь на крючке, призраку. «Верно?» «Верно! Верно!» — истово произнес старик. «Обещаю, все расскажу и покажу!» «Только пусть твой ведьмак руку мою отпустит!» «Саш!» — в голосе обратившегося ко мне оперативника я услышал даже не просьбу, а приказ. И это мне очень не понравилось. «Ладно, хозяин-барин, пусть будет так. В конце концов, не мне это нужно. Хотя вру. Жалко будет, если этот красавец улизнет, поскольку и у меня к нему кое-какие вопросы появились». Как только я разомкнул свои пальцы, призрачный дед зашипел, как масло на раскаленной сковородке, и немедленно принялся нянчить свою конечность. Кстати, очень необычная цветовая гамма получилась. Прозрачно-голубая рука с багровыми вкраплениями, там, где отпечатались мои пальцы. «Говори», — потребовал Нифонтов. «Кто? Что? Где?» Призрак злобно на него зыркнул, но против наших с Женькой ожиданий и не подумал сбегать, а напротив выполнил приказ. «Никакой это не ритуал», — сообщил он нам. «Обычное убийство». «Да ладно», — с сомнением прищурился Николай. «Слабо верится». «Ладно, не очень обычное», — признал призрак. «Четверых этих не человек убил, а магии призванная тварюка порвала. Что есть, то есть. Но это не жертвоприношение. Людей убили вовсе не для того, чтобы выгоду какую с той стороны получить или для чего-то в этом роде. Просто вот этот сарай железный и еще десятка-два таких же по соседству кое-кому приглянулись, понимаешь? А тот мужик, что их арендует, отказался идти на уступки. Сам этот разговор слышал с месяц назад. Ему и деньги предлагали, и еще что-то. И запугивать пытались, а он, знай, всех посылает куда подальше». «Я офигею, дорогая редакция», — изумленно произнесла Мезенцева. «И чем дальше, тем больше». «Зато теперь все более-менее встало на свои места», — подытожил Нифонтов. «Кстати, очень элегантно придумано. Сама по суди. Преступление есть, а следов нет. Наши коллеги ведь ничего не найдут, в лучшем случае, в выжженной пентакле, там, где эту тварь призывали. И даже внимания на них не обратят, потому что не свяжут одно с другим. Подумают, что сатанисты баловались. Это обычное по нашим временам дело. И никто ничего никогда не докажет. А цели своей тот, кто это все устроил, добьется наверняка. Убийства-то не прекратятся до тех пор, пока упрямец на попятную не пойдет». «Уже пошел», — подал голос призрак. «Четвертый покойничек троюродным братом хозяина ангаров был. Тело в авто специальное и еще погрузить не успели. А хозяин этот уже позвонил кому-то и сказал, что готов все подписать. Ну и условия начал обговаривать. Смерть смертью, а деньги деньгами. Только, думаю, все одно получит мзду меньше, чем мог бы вначале». «Если честно, хрень какая-то», — наконец высказался и я. «Тут же ангаров пруд пруди. Чего кто-то именно к этим привязался? Что в них такого?» «Это северная часть порта», — сказал призрак. «И?» По-прежнему ничего не понимал я. «В северной части любые помещения всегда заняты», — пояснил старик брезгливо. «Ты не смотри, что сейчас здесь пусто. Это просто давеча товары вывезли. А вот в южной части, особенно на дальних территориях, есть ангары, которые месяцами порожняком стоят. Там есть даже пара таких мест, куда даже я не суюсь, понятно?» «Непонятно», — опять начал злиться я. «Причем от слова совсем». «Северная часть порта стоит близ воды», — проорал призрак, который, похоже, тоже потихоньку выходил из себя. «И не просто воды, а текучей, то есть реки. Пусть даже и засранной людьми до невозможности. А южная — там, где раньше было болото. И не какое-то простое, а то, которое в народе прозвали «сукино». Ни на какие мысли такое название не наводит?» «Мало мы с тобой еще знаем, Женька», — сказал напарница Нифонтов, причем без малейшей иронии или издевки. «Надо больше читать. Если бы мы за эту ниточку сразу потянули, то, может, пары смертей и не случилось бы. Скажи, старик, а ведь эту тварь как раз там, на южной территории, вызывали?» «Конечно», — подтвердил призрак, — «есть там один ангар. Ржавый да нельзя. Так его не то что я, даже крысы стороной огибают. Потому как стоит он аккурат на том самом месте, где когда-то местный трясинный царь жил. Вот в нем этот дурак тварь из небытия и вызывал. А ей чего ж не прийти? Хе, милое дело. И место самое что ни на есть подходящее, и смертью там смердит, так что будь здоров. Этот порт кто строил-то, знаете?» «Нет», — сразу ответил я. Нифонтов и Мезенцева чуть погодя ответили так же. «Заключенные его строили. В конце 30-х. По большей части политические», — отчего-то с долей злорадства поведал нам старикан. «Воры, они социально близкими значились. А эти умники никому тогда не нужны уже были. Ни живые, ни мертвые. Тут и сейчас, если поглубже копнуть, либо череп выкопаешь, либо кости. Так что для призыва зверюги из небытия здесь все замечательно подходит. А ей и в радость. Тем более, что на закуску еще и душа человеческая с сердцем достанется». «Все равно непонятно», — гнул свою линию я. «Ну ладно, мы с вами знаем, что тут вода, а там погано. Но остальные-то, арендаторам-то, откуда ведомо, что за этим всем есть вот такая подоплека?» «Народная молва, приметы, традиции», — объяснил мне Нифонтов. И призрак, соглашаясь с ним, кивнул. «Здесь товар всегда в порядке, а там, небось, то все сгниет в одну ночь, то подмокнет или еще что. Да, старый?» «Так и есть», — подтвердил призрак. «Не всегда и не все, конечно. С той же тяжелой техникой ничего не будет, что и сделается. Но вот с чем попроще, это да, всякое случается. Особенно тканям достается. Последним трясинным царем здесь колдун был, которого в этом самом болоте живьем утопили. Руки-ноги местные крестьяне ему связали, сукном крепким обмотали, да и сунули в чарусью вперед головой. Правда, потом пожалели, конечно. Помереть-то он помер, да больно крепок душой оказался. Прибил местного трясинника и сам его место занял. Ох, много народу в этом болоте смерть нашло. А уж когда его осушили, что он творил? Я, кстати, до той поры, пока порт не построили, сам под кочками полтора десятка лет прятался, чтобы он меня не учуял. К такому в рабство попадешь, света не взвидишь». «А что с ним потом стало?» — полюбопытствовал я. «После того, как болото осушили». «Нет болота, нет трясинника», — сознанием дела пояснил мне призрак. «Колдун-то он был колдун. Да ведь договор со стоялой водой никто не отменял. Тот, что он после смерти старого трясинника заключил. В воде стоялой души, что он загубил. А та ему за это жизнь вечную и власть безграничную над болотом. А как стоялой воды не стало, так и он окочурился». Чем дальше, тем больше новой информации. Теперь вот какая-то стоялая вода появилась. Нет, интуитивно я понимаю, о чем идет речь. но все равно ощущаю свою тотальную неграмотность в восприятии этого нового для меня мира. Хотя это нормальное ощущение на самом деле. Если человек попадает в новую для себя среду и через пару дней говорит, что ему уже все понятно и привычно, то он непременно врет. Так не бывает. Чтобы уловить закономерности и упорядочить все полученные данные, в любом случае нужно время. Я вот когда только пришел в банк работать, более-менее освоился только к концу первого месяца. Причем куда сильнее менее, чем более. А в самый первый день я вообще приполз домой, сполз по стеночке в коридоре и грустно сказал своему отражению в зеркале. «Блин, какой же я тупой!» Это потому, что я вообще ничего не понял из того, что за этот день видел. Но это нормально. Из ничего сразу же не может возникнуть что-то. Вот только в банке время на учебу у меня было. А здесь? Не факт. Не факт. А еще имеется в словах призрака некая нелогичность. Если дух бывшего колдуна-трясинника исчез с концами, то кто товар портит? Впрочем, не думаю, что это самый важный вопрос из тех, что могут к нему возникнуть. Так же рассудил и Нифонтов, который перешел от дней былых к делам насущным. «С местом определились», — заявил он призраку, с конечности которого уже полностью пропала краснота. А во взгляде, наоборот, снова зашевелилась наглость. «Теперь расскажи нам о том, кто это был». «Зверюка-то? Так черная, как из мрака слеплена», — ответил старик. «Хотя они, которые нежить с той стороны, все такие, других сроду не видал. Ну и, как положено, клыки, кости, пасть, вот такенная». «Да с ней все понятно», — отмахнулся оперативник. «Тот, кто ее призвал, меня интересует. Он кто вообще был? Колдун или кто-то попроще?» «И почему ты его дураком назвал?» — добавила от себя Евгения. «Надо же, не пропустила она это слово. Запомнила и к месту вопрос про него задала. Удивлен. Если честно, то из этой парочки я больше уважал Николая. Он, конечно, на меня сел и поехал, не без этого. Но при этом в нем есть некая основательность, в которую веришь. Скажем так, с ним в баню идти можно и спиной к нему там поворачиваться. А Женька... Она напоминает одну мою одноклассницу по имени Ксения. От нее с первого класса до последнего было много шума и гвалта. Она болтала, не умолкая. Но при этом за все 11 лет она ничего путного так и не сказала. Ни разу. И тут на тебе. У нее, оказывается, и память есть, и соображалка. «Так он дурак, он и есть», — охотно ответил призрак. «Кто же по доброй воле в проклятом месте такую нежить призывает? Тронуть она его не тронет. Перед вызовом заклинание правильное было прочитано. На защиту. Но все одно, не жилец он. Это как параметр ртути надышаться. Сразу не помрешь, но все одно, дорожку на тот свет ты уже себе протоптал. Год-другой и все. Со святыми упокой. Вот и здесь то же самое. Мрак его уже пометил, и жить этому дураку осталось до следующего снега, не больше. Либо печень откажет, либо легкие. Или еще чего. И легкой смерти ему не ждать». «Стоп», — нахмурился Нифонтов. «Я правильно тебя понял? Это что, был обычный человек? Не из тех, для кого луна — второе солнце?» «Так про что и речь?» — закхекал старикашка. «Не чародей, не чернокнижник. Все по бумажке делал. И круг со знаками чертил, и заклинания читал. Только где именно ей жертву искать, без чужой подсказки рассказывал». «А так можно?» — уставился я на Нифонтова. «Серьезно? Типа практическая магия?» «Всякое бывает», — расплывчато ответил мне оперативник. «Слушай, а как же ты все это видел? Ты же тот нехороший ангар на пару с крысами седьмой дорогой огибаешь». «Так любопытство», — не стал кокетничать призрак. «Я и в первый раз учуял, что там черную волшбу творят, а на второй пошел поглядеть. Правда, мне того раза хватило за глаза. Тварь из мрака, когда возвращалась обратно, меня учуяла. Если бы ее заклинание не держало, тут бы мне конец и настал. Любят они бродячие души жрать, паскуды такие». А обратно она возвращалась, чтобы показать заклинателю, что дело сделано, утвердительно произнес оперативник. «Хм, ну да», кивнул старикан. «Он дал ей разрешение сердце схарчить, а после отпустил и сам ушел. Его машина около южного входа ожидала. В другие разы наверняка то же самое было. А, вот еще что. Стошнило его после этого. Видно, не привык он требуху людскую разглядывать». «А что, человек молодой? Старый?» Тут же спросил Нифонтов. «Как выглядел?» «Молодой», — ответил призрак. «Вон ведьмаку твоему ровесник, кабы даже не помоложе. Без бороды, сам весь гладенький, чистенький. Очень похож на продавцов, что в непманских магазинах работали. Галстух у него на шее, костюмчик хорошего сукна». «Клерк», — безошибочно определила Женька. «Сто пудов, обычный клерк. Посулили ему повышение, вот он в это и впрягся. И вправду дурак». «Не дурнее нас с тобой», — возразил ей Нифонтов. «Для него подобная дикость — бабушкины сказки. Представляю, как он удивился, увидев, что магия бывает на белом свете. А уж про то, что место это убьет его, вернее, любой научно обоснованной радиации, он и сейчас помыслить не может». «Будете искать и спасать?» — полюбопытствовал я. «Искать — да, обязательно», — ответил мне оперативник. «А спасать — нет». «Чего ж так?» — не удержался я от колкости. «А смысл?» — пожал плечами Николай. «Он все равно не жилец. В отличие от все той же радиации, воздействие которой хоть как-то можно уменьшить, здесь ничего уже не сделаешь. Он сотворил то, что делать никак нельзя. Призвал тварь из мрака и натравил ее на человека. За свой интерес он заплатил чужой кровью. Это приговор. Не наш, а кого-то другого, кто в незапамятные времена установил правила существования на этой планете». «Ты о боге?» — уточнил я. Призрак засмеялся, Женька отвела глаза в сторону. «Можно сказать и так», — произнес Нифонтов. «Главное, что ты понял, о чем я веду речь. Но поговорю я с этим горе-призывателем обязательно. Тема уж больно паршивая получается». «Четыре трупа. Чего уж тут веселого», — поддержал его я. «Трупы — это очень плохо, но основная беда в другом», — Нифонтов вздохнул. «Кто-то запускает в оборот заклинание немалой мощи, причем сделанное так, что даже человек, незнакомый с тем миром, в котором мы с тобой живем, запросто может их использовать. Это хуже любых убийств, пусть даже и неоднократных. Сегодня это, а что будет завтра?» «Очень хорошо были сделаны заклинания», — не без злорадства отметил призрак. «Прямо отлично. И главное, инструкция к ним прилагалась, крайне подробная. Прям по шагам расписанная. Я в нее заглянул еще до того, как листочек сгорел». «Кто сгорел?» — захлопала глазами Женька. «Говорю же, листочек», — сердито сказал старик. «Как только пентакль сработал и тварь в нем стала появляться, листочек с инструкцией и полыхнул синим пламенем прямо у этого дурака в руках. Причем синим. Это я не привираю. На самом деле им». «Вот вам и еще одно подтверждение», — заметил Нифонтов. «Беда. Надо равнину докладывать и срочно этого горе-чародея за горло брать. Того, что здесь был, имеется в виду. «Хе-хе, поди его сыщи», — хихикнул призрак. «Город-то как разросся. А сюда он теперь и носу не покажет. Куда он денется?» Женька зябко обняла себя руками за плечи. «Наверняка работает в той компании, которая себе эти ангары отжала. А уж ее-то вычислить несложно. Ну, или в одной из дочерних фирм. Понятно, что там таких чистеньких в галстуках может быть много. Но это же не город мелким ситом просеивать. Найдем, не в первый раз». «Чародейку свою подключите», — процедил призрак и сплюнул. «Ну, удачи вам. А я пошел, пожалуй». «Погоди», — остановил его Нифонтов. «Сначала своди меня к тому самому ржавому ангару. Там же следы пентакля остались». «Наверное», — буркнул старик. «Показать покажу, а внутрь не сунусь». «Жень, останешься с Сашей», — скомандовал Нифонтов. «Чего это?» — возмутилась девушка. «У тебя пистолет есть», — объяснил ей оперативник. «Сама посуди. Ночь на дворе, место глухое. Мы несем ответственность за привлеченного нами к операции человека. Будешь его охранять». «Темнит, как всегда, мой новый приятель. Ну и ладно, это его дела. Мне лично на это наплевать. Да и веселее вдвоем будет. Если откровенно, куковать тут в одиночку совершенно неохота. Так что в компании мне будет повеселее. Даже при условии, что эту компанию мне составит эта рыжеволосая заноза». «Гад ты, Колька!» — насупилась Мезенцева. «Не доверяешь?» «Наоборот», — мягко произнес Нифонтов. «Мне только пойти и сфотографировать, а тебе тут по сторонам головой вертеть и нападение каждую секунду ожидать. Что сложнее?» «Слушай, иди уже, куда тебе надо», — попросил его я. «Нечего страх на нас нагонять». Шутки шутками, а мне как-то не по себе стало. И главное, в чем парадокс. Раньше, как и всякий нормальный городской житель, боялся чего-то того, чего, как мне казалось, на самом деле и нет. В ночи имеется в виду. В детстве страшился бабайки, живущего в платяном шкафу. Потом, когда подрос, еще чего-то такого, что днем казалось совершенно невозможным. Любой дом, любая квартира ночью наполняется звуками, поскрипыванием, шорохами, которые и взрослого человека заставят представить себе не весть что. Страхи перед темнотой в нас заложены изначально. Они атавистичны и идут из тех времен, когда наши предки носили демисезонные шкуры и поклонялись солнцу, которое избавляло их от теней во тьме. А теперь все изменилось. Я не боюсь тех, кто живет в лунном свете. Точнее, я знаю, на что они способны, а потому готов к встрече с ними. Но зато совершенно не желаю встретиться с подобными себе живыми и теплокровными особями, обитающими конкретно в этих местах. Что-то мне подсказывает, что в ряде случаев это может кончиться для меня рядом неприятных недугов, вроде перелома челюсти, сотрясения мозга и отбитых почек. Здесь не центр города, в котором полно блюстителей порядка. Ладно, если на нас из темноты выйдут местные охранники или просто здешние работники. А если синева, которая наверняка тут подрабатывает на ролях «пойди подай принеси» или еще кто-то подобный? Пока я обо всем этом рассуждал, мы покинули ангар, и Нифонтов с призраком, который витал над его головой, скрылись из вида. Мы же с Мезенцевой остались у машины. Досадно. Так я с этим призраком-долгожителем и не пообщался приватным манерам. И, видимо, не пообщаюсь, поскольку ради беседы с ним я в эти глухие места не попрусь. Ну да ничего, у меня и другие собеседники найдутся. «Ольге, не говори», — сказала мне Евгения, открыла дверь машины и достала из своего рюкзака пачку сигарет и зажигалку. У него бзик на том, что девушка не должна курить. Ты, кстати, такими фобиями не страдаешь? «Не страдаю», — заверил ее я. «Мне, если честно, пофигу. Легкие твои, здоровье твое. Детей мне ты рожать не будешь, так что твори, что хочешь». «Что да, то да», — щелкнула зажигалкой Мезенцева. «Точно не я. В смысле, детей тебе от меня не видать. Ты не в моем вкусе». Если она и хотела меня подначить, то зря. Я всю жизнь в женском коллективе и учился, и работал. Меня такими банальными вещами не прошибешь. Ей для этого надо что-то посерьезней придумать. «Слушай, а почему этот старый хрен сказал, что вы из шифровального отдела?» — задал я девушке вопрос, который мне не давал покоя. «Нет, понятно, что так вы до войны назывались. Он же еще про ОГПУ упомянул. Но шифровальный-то почему?» «Фиг его знает», — немного разочарованно выдохнула дым Мезенцева, явно желавшая сплясать на моих костях и ожидавшая моей реплики в стиле «Чего это я не в твоем вкусе?» «Я историю отдела не очень хорошо знаю. Все как-то не до того мне. Слышала только, что некий Бокий, который им в 20-30-х годах того века руководил, был дядька знающий и рисковый до жути, но при этом изрядный темнило. Сам же знаешь, что в те времена мистику особо не разрешали. Народ и партия коммунизм строили. А в нем подобной ерунде места нет. Вот потому, наверное, он его шифровальным и окрестил. Вроде как секретное подразделение, но без оккультизма всякого. Ты лучше у Кольки про это спроси. Он любит в прошлом копаться. Точно все знает». «Слушай, а я что, совсем тебе не нравлюсь?» «Что ж так банально? Прямо штамп на штампе. Как видно, совсем она меня ни в грош не ставит. Обидно даже». «А кто такая Мара?» И, не подумав отвечать на столь откровенную провокацию, задал свой следующий вопрос я. Наш новый прозрачный друг ее помянул и сказал, что я ее слуга. Мне же про это ничего не известно. А знать хотелось бы. Мезенцева глянула на меня с интересом, затянулась сигаретой. «Просто мне о такой слышать не доводилось», — пояснил я. «Она вообще кто?» «Она вообще богиня из славянского пантеона», — наконец соизволила продолжить беседу Евгения. «Также известна в народе как Марана или Морена, в зависимости от того, мифологию каких именно славян мы имеем в виду». «О как!» — проникся я. «Вот про Марану я слышал. Или читал. Только в жизни бы не подумал, что она реальность». «Смолин, не пугай меня», — попросила Женька. «Какая реальность? О чем ты?» «Так он же говорил», — я махнул рукой в ту сторону, куда ушли Нифонтов и Призрак. «И что?» — оперативница бросила окурок на асфальт. «Это призрак. Он такого наговорить может, что ой-ой-ой, ему 100 лет в обед». «Знаешь, я месяц назад и в него не верил», — резонно заявил я. «А он есть. И вон твари из мрака есть. И русалки». «Да ладно», — заинтересовалась Мезенцева. «И что, у них правда вместо ног хвост? А какую-нибудь из них того? Ну, ты понимаешь, о чем я. Просто где-то читала, что если у них на хвосте кое-какую чешуйку приподнять, то можно эту самую русалку... Блин, ты вообще о чем-то другом думать можешь?» — возмутился я. «Прав, Николай. Плохо, что у тебя ни бывшего парня нет, ни настоящего хоть какого-нибудь». Евгения захлопала глазами и на момент стала похожа на обиженного ребенка. «Извини», — буркнул я. «Не выспался, устал, да и вообще...» «Так что там с Марой этой самой?» «Папа, мама неизвестны. Скорее всего, это предвечное небо и мать сыра земля. Сестры у нее Жива и Леля, а муж у нее Кощей Бессмертный», — отчеканила Евгения. «Официальное место жительства — правый берег реки Смородины, той самой, которая делит Явь и Навь. от Калиного моста сразу налево и идти до первого поворота. Вот и гадай, есть Мара на самом деле или нет». «После такого склоняюсь к тому, что вряд ли», — признался я, почесывая затылок. «Особенно официальный супруг впечатляет. А дети-то у них есть?» «Я не помню», — почему-то виновато призналась Женька. «Вроде нет. Слушай, я так думаю, что он не конкретно эту Мару имел в виду. Просто старославянская Мара — это, по сути, означает смерть». «Да, это слово и сейчас в ходу. Марева, например, или Мор. Вот он и сказал тебе, что ты слуга смерти. По сути, ты же он есть?» Скажу честно, подобная трактовка меня немного обескуражила. В таком аспекте я себя не рассматривал. Ну да, вижу мертвых, как выяснилось. Даже могу их на место поставить. Но слуга смерти — это все-таки перебор. Надо будет по сети полазать, поискать материалы про эту Мару Мурану. Наверняка в Википедии информации будет побольше, чем в голове у Мезенцевой. И про Бокия тоже почитать надо. Если ей своя история не интересна, то мне, напротив, любопытно узнать, что там к чему. Вот выйду на работу и почитаю. Не тратить же свободное время на подобные вещи. Работа, она для того и существует, чтобы на ней делать все то, на что времени дома не хватает. Блин, а ведь это уже послезавтра. Точнее, завтра. Время-то за полночь уже. Вот и отпуск пролетел. Только я загрустил о том, что 3 недели промчались как один день, как неподалеку от нас появился яркий огонек. Это со своей вылазки в недра порта вернулся Нифонтов. Он подсвечивал себе дорогу, знакомым мне еще по визиту на кладбище, миниатюрным маглайтовским фонариком. «Все в порядке?» — спросил он у нас и зашаркал подошвой кроссовка по асфальту. «У меня вот нет. Что за люди? Ведь тут наверняка есть туалеты. Нет, обязательно надо кучу прямо на дороге навалить». «Вытирай как следует», — переполошилась Женя. «Вся машина провоняет. Этот запах потом фиг выведешь. Вон там трава есть. Об нее 3 давай». Нифонтов подошел к жиденькой серовато-зеленой поросли, с сомнением на нее поглядел, но выполнил требуемое. «Есть пентакль», — вещал он попутно. «Прогоревший, но виден четко. Сфоткать я его на смартфон сфоткал, но сам никаких выводов сделать не могу. Надо Вику сюда везти. А место и впрямь поганое. Ни ветерка на улице. А там сквозит, будь здоров как, похлеще, чем у Мида на Смоленке». «В смысле сквозит?» — задал я очередной вопрос. «Нет, как интересно у меня общение с этими ребятами строится. Я только и делаю, что им вопросы задаю». «Мид в свое время тоже зэки строили, как и вот этот самый порт», — пояснил Николай, посветил фонариком на подошву, печально вздохнул и продолжил тереть ее о траву. «И надо думать, что условия труда были не самые сахарные, а стало быть, и смертность немалая. Потому у главного входа в МИД, там, где пандус, всегда ветрено, прямо как у врат преисподней». «И на цокольном этаже у них всегда холод собачий», — добавила от себя Мезенцева. «Наверху лето, жара, а там колотун невероятный». «Кстати, да. И вправду, сквозит там не слабо. Я же работаю в 2 шагах от Мидовской высотки, на Сивцевом вражке. И мимо нее мне не раз проходить приходилось». «А вы о чем беседы вели?» — полюбопытствовал Николай. «Поди, она пыталась тебя очаровать и записать в свою армию безнадежных поклонников». «Да и очаровывать не надо», — я решил немного подольститься к девушке. «Любой здравомыслящий мужчина нормальной ориентации по определению записан в ряды этой армии с самого начала полового созревания». «Наглый врун», — припечатала меня Мезенцева. «Коль, он меня про Мару расспрашивал». «А что Мара?» Нифонтов еще раз осмотрел подошву и на этот раз остался доволен результатом. «Сказки это. Фольклор в чистом виде. Призраки есть, гули есть, оборотни есть, упыри есть. Много кто есть. А вот чупакабры и старых богов нет. Все про них говорят, все про них слышали, но никто их не видал. Саш, помнишь старую кошелку из твоей лазовки? Ту, что тебя в лесу чуть не выпотрошила. Что значит помнишь? Даже удивился я. Мы с ней третьего дня даже раскланялись, когда я уезжал в Москву. Вот даже она их наверняка не видела, хотя лет ей как ворону, назидательно произнес оперативник. Так что не забивай себе голову разной ерундой. Все, поехали. По-моему, еще пахнет, заявила Евгения, даже не приближаясь к Николаю. Можешь вызвать себе такси, предложил он ей. Или своим ходом добирайся. Пешие прогулки очень полезны для укрепления сердечной мышцы. Саш, давай, лезь в машину. Чего ждешь? Над Москвой стояла ночь. МКАД наконец-то более-менее опустел, поэтому до моего дома добрались мы быстро. На чай напрашиваться не станем, около подъезда сообщил мне Нифонтов. Все понимаю, время позднее. И очень хорошо, согласился с ним я. Причем даже невежливым не боюсь показаться. Правда, устал я что-то. А в понедельник уже на службу идти. Спасибо тебе, протянул мне руку оперативник. Очень помог, серьезно. Без тебя мы бы этого красавца не разговорили, и результат был бы нулевой. Не согласен, возразил я и пожал его ладонь. Убийства все равно прекратились бы. Но мы бы про это не знали, пояснил Николай, и ждали новых. Но самое главное даже не это. Теперь мы в курсе, что в городе появился некто, кто продает магические формулы обычным людям. Причем не какие-нибудь заговоры или привороты, а очень скверное и опасное заклинание. И у нас есть ниточка, за которую можно подергать. Благодаря тебе есть. Саша хороший. Не стал оспаривать его слова я. Ну, все. Был рад повидаться. Пока. Увидимся. То ли обнадежил, то ли пригрозил мне он. А контрольный в голову произвела Евгения, добавив от себя. Мы теперь как ниточка с иголочкой. Чмоки-чмоки. Машина мигнула бортовыми огнями и отбыла. Хм, чмоки-чмоки, пробормотал я. Хорошо, что Фарида еще на вахту не заступила вместе со своей метелкой. Устроила бы мне она за эти чмоки-чмоки. У тебя беременная жена, а ты с какая-то мочалка рыжая по ночам шатаешься. Бормоча всю эту чушь и непрерывно зевая, я добрел до лифта. Доехал на нем до своего этажа, и вот там-то с меня сон и слетел. Как только я вышел из кабины на лестничную клетку, так сразу это и случилось. Что, впрочем, неудивительно. Там я узрел картину, которая могла прийти в голову только очень давно и сильно пьющему человеку. Ну, или художнику-авангардисту, который, впрочем, от первой названной мною категории не сильно и отличается.